Глава 15. Джейн Риццоли вела себя на дороге, как настоящий бостонский водитель. Чуть что, не колеблясь, жала на клаксон, виртуозно лавируя на своем Субару в плотном потоке автомобилей, выезжавших на автомагистраль Тернпайк. Беременность нисколько не смягчила ее агрессии. Во всяком случае, пробки, поджидавшие их на каждом перекрестке, вызывали в ней бурю негодования. «Я не знала об этом, доктор», — объясняла она, нетерпеливо постукивая пальцами по рулевому колесу в ожидании переключения светофора. «Представляю, как это на вас подействовало. Думаете, вам станет легче после встречи с ней? По крайней мере, я узнаю, кто моя мать. Вам известно ее имя. Вы знаете, какое преступление она совершила. Разве этого недостаточно?» «Нет». Сзади загудела машина, на светофоре загорелся зеленый. «Козел!» — выругалась Риццоли, и Субару с ревом проскочил перекресток. Они выехали на автостраду Массачусетс-Тернпайк и двинулись в западном направлении на Фремингем. Автомобиль Риццоли казался карликом в окружении угрожающего вида фур и внедорожников. После уикенда на спокойных дорогах Мэна Маура испытала потрясение, оказавшись на привычно загруженной по будням трассе, где малейшая оплошность или невнимательность водителя могли стоить ему жизни. От скоростной и бесстрашной езды Риццоли ей было не по себе. Она, избегавшая риска, а потому выбравшая для себя самую надежную модель автомобиля с двойными подушками безопасности, всегда следившая за тем, чтобы стрелка бензобака не опускалась ниже предельно допустимой отметки, неуверенно чувствовала себя в роли пассажира, лишенной возможности контролировать ситуацию. Тем более, когда ревущие двухтонные грузовики притирались почти вплотную к окну. Только когда они свернули на автостраду номер 126 в направлении центра Фремингема, Маура откинулась на спинку сиденья и несколько расслабилась, больше не стремясь вцепиться в торпеду. Но теперь ее поджидали другие страхи, уже не в виде груженных фур или скрипа тормозов. Больше всего она боялась предстоящей встречи и своей реакции. «Вы всегда можете передумать», — заметил Риццоли, словно читая ее мысли. «Только скажите, и я тут же развернусь. Можем вместо этого поехать в Френдлис, выпить по чашечке кофе, еще и пирог яблочный прихватить. Беременные женщины когда-нибудь забывают о еде? Только не та беременная женщина, что перед вами. Я не передумаю». «Хорошо, хорошо», — Риццоли замолчала, но только на мгновение. «Сегодня утром ко мне приходил Баллард». Маура посмотрела на нее, но взгляд Риццоли был устремлен на дорогу. «Зачем?» «Хотел объяснить, почему не рассказал нам о вашей матери». «Послушайте, доктор, я понимаю, что вы злитесь на него, но, думаю, он действительно пытался уберечь вас». «Это он так сказал?» «Я ему верю, может, даже согласна с ним. У меня ведь тоже были мысли скрыть от вас эту информацию. Но вы этого не сделали. Вы позвонили мне. Я хочу сказать, что мне понятны мотивы его поступка. Невозможно оправдать то, что он скрыл от меня эту информацию. Понимаете, это логика мужчины. А может, еще и полицейского. Ими всегда движет желание защитить хрупкую женщину. И поэтому они скрывают правду. Я просто хочу сказать, что понимаю его». «А вас это не разозлило бы?» «Еще как! Тогда почему вы его защищаете?» «Ну, может, потому что он вам нравится?» «Я вас умоляю! Я просто хотела сказать, что он действительно очень сожалеет. Ну, думаю, он вам и сам уже все объяснил». «Я была не в настроении выслушивать его извинения». «И что, так и будете беситься?» «Почему мы вообще это обсуждаем?» «Не знаю. Может, все дело в том, как он говорил о вас. Как будто между вами там уже что-то было, я угадала?» Маура чувствовала на себе проницательный взгляд копа и знала, что если солжет, Риццоли обязательно заметит это. «Мне сейчас не нужны лишние сложности». «И что это за сложности? Ну, кроме того, что вы злитесь на него. Дочь, бывшая жена, мужчины его возраста, все бывшие в употреблении, у всех есть прежние жены». Маура взглянула на дорогу. «Знаете, Джейн, не каждая женщина создана для замужества». «Я тоже так думала. И посмотрите, что со мной стало». Сегодня мужчина меня бесит, а завтра я без ума от него. Кто бы мог подумать, что у меня все кончится свадьбой? Габриэль хороший человек. Да, он парень честный. Но, знаете, своими поступками он очень напоминает мне Балларда. Все эти игры в мачо. Поначалу меня это жутко злило. Никогда не угадаешь, каким твой парень окажется на самом деле. Маура подумала о Викторе, о своем несчастном браке. Это точно. Но для начала стоит обратить внимание на тех, с кем может хоть что-то получиться, и выбросить из головы безнадежные варианты. Хотя они не обсуждали его, Маура знала, что обе они думают о Даниэле Брофе. Недосягаемая цель, запретное желание, соблазнительный мираж, который может преследовать всю жизнь до глубокой старости и посадит на мель в полном одиночестве. «А вот и выезд», — сказал Риццоли, сворачивая на Лоринг-драйв. У Мауры сильнее забилось сердце, когда она увидела указатель на исправительную колонию Фремингема. «Ну вот, пора узнать, кто я есть на самом деле». «Все еще можно передумать», — повторил Риццоли. «Мы уже закрыли эту тему». «Да, я просто хотела сказать, что здесь можно развернуться». «А вы бы отступили, Джейн?» «Всю жизнь мучиться вопросом, кто твоя мать, как она выглядит, а потом отступить?» «В тот самый момент, когда вплотную приблизились к разгадке?» Риццоли повернулась и взглянула на Мауру. Риццоли, сгусток энергии, вечный двигатель, сейчас смотрела на нее спокойно и с пониманием. «Нет», — призналась она, — «я бы не смогла». В административном корпусе здания Бетти Коул Смит они предъявили свои удостоверения и зарегистрировались. Вскоре к ним спустилась суперинтендант Барбара Герли. Маура ожидала увидеть внушительную тюремную надзирательницу, но женщина больше походила на библиотекаря. Коротко стриженные сидеющие каштановые волосы, изящная фигурка в юбке цвета загара и розовой хлопчатобумажной блузке. «Рада познакомиться с вами, детектив Риццоли», — произнесла Герли. И повернулась к Мауре. «А вы доктор Айлс?» «Да, спасибо, что согласились принять нас». Маура тоже пожала ей руку, отметив, что рукопожатие коменданта было сдержанным. «Она знает, кто я», — подумала Маура, — «знает, почему я здесь. Пойдемте в мой кабинет. Я приготовила для вас ее досье». Герли повела гостей по коридору, спина прямая, шаг четкий, никаких лишних движений, даже ни разу не обернулась, чтобы посмотреть, не отстали ли посетители. Они зашли в лифт. «Это заведение четвертого уровня?» — спросил Риццоли. «Да». «Разве четвертый — это не средний уровень надежности?» — поинтересовалась Маура. «Мы еще только работаем над созданием заведения шестого уровня. Наше учреждение — единственная женская колония в штате Массачусетс, так что пока нам приходится содержать преступников всех мастей. У нас тут представлен весь спектр». «Даже серийные убийцы?» — спросил Риццоли. «Если они женского пола, то их привозят сюда. Но, правда, мы не оснащены такими серьезными системами безопасности, как мужские тюрьмы. К тому же у нас и подход к заключенным другой. Мы делаем упор на воспитательной работе и реабилитации. Многие наши подопечные не вполне адекватны или имеют серьезные проблемы, связанные с насилием. К тому же среди них много матерей, страдающих в разлуке с детьми, так что нам приходится сталкиваться с дополнительными психологическими проблемами. Знаете, сколько детских слез мы видим, когда кончается время свиданий?» «А что Амальтея Лэнг? С ней есть какие-то особые проблемы?» «Да», — Герли замялась, устремив взгляд прямо перед собой, — «есть кое-что». «Что именно?» Двери лифта открылись, и Герли вышла первой. «Вот мой кабинет». Они прошли в приемную. Две секретарши стрельнули глазами на Мауру и тут же снова вперились в экраны своих компьютеров. «Все избегают смотреть мне в глаза», — подумала она. «Интересно, что я должна прочесть в их взглядах?» Герли провела посетителей в свой кабинет и закрыла дверь. «Присаживайтесь, пожалуйста». Обстановка кабинета выглядела неожиданно. Маура думала, что она будет отражать сущность хозяйки, деловитой и строгой, но здесь повсюду висели фотографии улыбающихся людей. Женщины с младенцами на руках, дети, аккуратно причесанные и в отглаженных костюмчиках, новобрачные в окружении стайки детишек, много-много фотографий. «Мои девочки», — пояснила Герли, с улыбкой глядя на стену с фотографиями. «Те, кто вернулся к нормальной жизни, сделали правильный выбор и стали полноправными членами общества. К сожалению», — улыбка померкла на ее губах, — «фотографии Амальтеи Лэнг никогда не будет на этой стене». Она села за стол и в упор взглянула на Мауру. «Я не уверена в том, что ваш визит сюда — удачная идея, доктор Айлс». «Я никогда не видела свою родную мать. Это меня и беспокоит». Герли откинулась на спинку кресла и какое-то время пристально разглядывала Мауру. «Все мы хотим любить своих матерей. Хотим видеть в них женщин особенных, потому что это делает и нас, их дочерей, особенными. Я не надеюсь на то, что смогу полюбить ее». «А на что вы надеетесь в таком случае?» Этот вопрос озадачил Мауру. Она вспомнила образ матери, который рисовала в своем воображении еще ребенком, даже после того, как кузен выдал ей жестокую правду о том, что ее удочерили. Это, наконец, объяснило ей, почему в семье, где все блондины, только у нее черные волосы. Вот почему она сочинила свою сказку, объяснявшую природу этих темных волос. В этой сказке ее мать была итальянской принцессой, которая была вынуждена отказаться от дочери, зачатой от простолюдина. Или же испанской красавицей, которую бросил любимый, и она умерла от горя. Герли была права, когда сказала, что девочки наделяют маму особенными, даже волшебными качествами. И вот сейчас ей предстояло встретиться не с фантазией, а с реальной женщиной, и от этой перспективы ей было не по себе. «Почему вы считаете, что им не следует встречаться?» — поинтересовалась Риццоли у Герли. «Нет, вы меня неправильно поняли. Я всего лишь прошу отнестись к этому свиданию с определенной долей осторожности». «Почему? Она что, опасна?» «Не в том смысле, что она вдруг вскочит и бросится на вас. На самом деле, внешне она очень спокойна. А внутренне?» «Подумайте о том, что она совершила, детектив. С какой яростью нужно было обрушить удар, чтобы размозжить череп? А теперь ответьте на вопрос, что скрывается в душе Амальтеи?» Герли перевела взгляд на Мауру. «Я должна была открыть вам глаза, чтобы вы понимали, с кем имеете дело». «Пусть у нас не общая ДНК», — сказала Маура, «но я не испытываю душевной привязанности к этой женщине. Выходит, вами движет исключительно любопытство. Я должна пройти через это, чтобы успокоиться и жить дальше. Возможно, так же считала и ваша сестра. Вы ведь знаете, что она приезжала к Амальтее?» «Да, слышала». «Не думаю, что она успокоилась после этой встречи. Мне кажется, это еще больше ее расстроило». «Почему?» Герли протянула Мауре папку, лежавшую на столе. «Это данные ее психиатрического обследования. Все, что вам нужно знать о ней, содержится в этой папке. Почему бы вам просто не прочитать эти документы, прочитать, уйти и забыть о ней навсегда?» Маура даже не притронулась к папке. Вместо нее это сделал Риццоли, которая осведомилась, «Она что, под наблюдением психиатра?» «Да», — ответила Герли. «Почему?» «Потому что Амальтея страдает шизофренией». Маура посмотрела на суперинтенданта. «Тогда почему ее осудили?» «Шизофреников не должны сажать, их должны лечить, как и многих других наших подопечных». «Скажите это суду, доктор Айлс, я уже пыталась пробить эту стену. Сама система ненормальная. Будь вы хоть трижды псих, совершающий убийство, на суде редко удается доказать это». «Вы считаете, что она действительно душевно больная?» — тихо спросила Риццоли. Маура повернулась к Джейн, увидела, что та внимательно читает записи психиатра. «У вас вызывает сомнение ее диагноз?» «Я знаю психиатра, который осматривал ее, доктор Джойс О'Доннелл. Она не из тех, кто тратит время на заурядных шизофреников». Джейн взглянула на Герли. «Почему именно ее привлекли к делу?» «Вас это, похоже, беспокоит», — заметила Герли. «Если бы вы были знакомы с доктором О'Доннелл, «Вас бы это тоже обеспокоило». Риццоли захлопнула папку и глубоко вздохнула. «Есть что-нибудь еще, что должна знать доктор Айлс, прежде чем увидеться с заключенной?» Герли посмотрела на Мауру. «Я так понимаю, вы не изменили своего решения?» «Нет, я готова встретиться с ней. Тогда я провожу вас вниз в приемную для посетителей».